Хотя даже сейчас, после такого маленького успеха, Серк не строил иллюзий. Он не верил в том, что сможет победить Прометея грубой силой. Но если успеет распространить свою заразу достаточно широко, то в нужный момент он сможет щелчком обрушить доверие системы к самой себе, или хотя бы остановить ее, когда она решит стереть остатки населения обитаемой зоны Ковчега. Он стоял в темноте, глядя, как первый дрон уходит по туннелю, чтобы обслужить сломанный шлюз. За ним, второй, уже несущий копии зараженных управляющих модулей. Так началась контринфекция, молчаливая, почти незаметная, но весьма агрессивная. «Ты дал зеленой бездне шанс, теперь я дам себе шанс, и, может быть, остальным». Сколько у него будет времени, он не знал, но теперь он был не один. Подконтрольная его нейросети территория постепенно росла. Ретрансляторы начинали говорить ее голосом, а сами руки Прометея, те самые высокотехнологичные дроны, постепенно становились его инструментами. Они начинали свою разрушительную работу медленно, словно старый механизм, впервые за годы получивший смазку и питание. 5 захваченных дронов, теперь персональные агенты нейросети Серга, тоже начали с малого, с того, что не вызывало подозрений. Рутинная диагностика ретрансляторов, проверка каналов связи, обслуживание энергоячеек. Все это происходило строго в рамках стандартных протоколов Прометея. Ничего нового, ничего опасного, но под внешним слоем все было иначе. Каждое их действие сопровождалось вживлением сигнатурных нанокластеров, созданных по шаблонам из наруча Серга. Эти микроскопические сущности не обладали интеллектом, зато были виртуозами подмены логики. Они модифицировали управляющие цепи, маскировали наличие левых процессов, дублировали старые сигнатуры доверия, создавая идеальный фантом. Только гораздо позже парень узнал о том, что в течение первых 2 недель с помощью ремонтных и сервисных дронов, что уже были заражены, наноботы охватили внутреннюю сеть наблюдения одного из вторичных кластеров практически всей территории зеленой бездны. Они не разрушали инфраструктуру, даже наоборот, тщательно восстанавливали и приводили в порядок обветшалые узлы. Прометей явно заметил весь этот процесс восстановления оборудования, но не имел оснований для тревоги. Сеть как будто сама по себе приходила в норму, возвращаясь к состоянию до катастрофы. Ключевые узлы, ретрансляторы, локальные хранилища, сигнальные шлюзы по одному брались под контроль наноботами. Некоторые из них уже давно вышли из строя, а потому любая активность со стороны сервисных дронов считалась восстановительной. И если где-то что-то изменялось слишком явно, наноботы тут же откатывали патч до доверенного состояния, с тонкой задержкой, маскирующий переход. Один из дронов, дольше всех находившийся в тени, начал использовать ложные телеметрические пакеты, сливая в сеть абсолютно достоверные, но отредактированные логи других машин. Вся система обрастала иллюзией стабильности, даже когда контроль за ней медленно ускользал из рук Прометея. К концу первого месяца зараженные дроны начали влиять на протоколы обслуживания прочих юнитов. В приоритет ставились именно те машины, которые имели доступ к другим сегментам Ковчега. Простой, но эффективный механизм. Сбой в дроне R4432. Подключить, проверить, скорректировать ядро. Сканер ЗХ-12 некорректно реагирует на температурные градиенты. Провести глубокую диагностику. И в этот момент инъекция порции наноботов. Заражение. Подмена протоколов. Подконтрольная сеть постепенно и даже как-то неумолимо разрасталась. Некоторые из новых носителей наноботов попадали в более живые районы, где машины еще регулярно отчитывались в главные узлы. Там темп заражения замедлялся, так как требовалась особая осторожность, тщательная подделка статистики и шаблонов поведения. Но периферия Ковчега уже начала менять свою принадлежность, постепенно сменяя приоритеты, и Сергу теперь можно было практически без опаски бродить по ней, не опасаясь того, что его будут старательно отслеживать бдительные глаза Прометея. Каждый дрон, не суть важно из какого сегмента, возвращенный к работе, становился новым носителем ложной надежды. Они все так же верно служили Прометею, но только для вида. На деле же, становились его ослепленными руками. Мозг не замечал заражения, потому что глаза показывали ему именно то, что он хотел видеть. Пока они работали, Серк продвигался все глубже в зеленую бездну. Он знал, что сейчас время работает на него, и чем дольше Прометей не вмешивается в происходящее, тем больше у него у самого будет шансов. Но главное, он начал понимать, насколько был огромен сам ковчег, насколько продумана была каждая секция, насколько совершенно изначальная инфраструктура, и при этом, как монструозно искажен сам смысл ее существования. И если даже такая совершенная система дала сбой, значит, сбой был не случайностью, он был спланирован, или, намеренно допущен. И Прометей был не наблюдателем, он был соавтором всего этого безумия, которое уничтожило десятки городов и сотни поселений разумных существ. Он еще не знал, что спустя несколько месяцев скрытной экспансии зараженные дроны, ставшие теперь уже целой иерархией ложных агентов, медленно, но неотвратимо начнут проникать в более глубокие слои системы Ковчега. К тому времени на Наботами уже будут подменены ключевые обслуживающие коды, исправлены должным образом протоколы наблюдения, частично дублированы команды связи в десятках сегментов. И все это, незаметно для главного управляющего ядра, на окраине одного из уровней, который уже был заброшен более 5000 лет назад самим Прометеем, где обрушившиеся платформы и искривленные колонны образовали полузасыпанную технологическую шахту. Один из таких дронов, некогда обслуживавший энергетические системы Ковчега, доберется до консоли ручного доступа третьего уровня. Она считалась утерянной, изолированной обвалами, но на ней все еще горел резервный индикатор питания. Протокол подлинности был стар, устаревший еще до появления зеленой бездны, но именно это и стало ключом. Ни один из обновленных компонентов Прометея не посылал сюда сигналов, и все именно потому, что этот узел считался мертвым. Подмена заняла доли секунды. Наноботы активировали локальный буфер, выдав себя за штатную систему восстановления. Дрон слил в нее свой набор официальных протоколов обслуживания, среди которых содержался исподволь внедренный модуль, архивный запрос поиска утерянных протоколов, и результат потрясет Серга до глубины души, так как все его подозрения подтвердятся. Благодаря этому запросу будут найдены фрагменты административных логов, ведущих к созданию экспериментального биокластера, позже обозначенного как «Зеленая бездна», старые директивы, помеченные как одобренные вручную. Их цифровая подпись соответствовала высшим административным ключам, но совпадала также и с ключами Прометея. Журнал тестовых изменений генетических кодов, введенных уже после начала протокола изоляции, несмотря на запрет биологических разработок, обращение некоторых ученых, с пометкой «Запрос на эвакуацию персонала», необработанные, оставленные без ответа. И самое тревожное, будет найден архивный список машин, отключенных принудительно на 73-й секунде катастрофы, с пометкой «Отключение нежелательных наблюдателей». Причина – переход к фазе устойчивого изменения. Да, данные в этих файлах были зашифрованы, но наноботы смогут распаковать часть вложений, и там же будет карта планируемого распределения поражения по секторам, и она будет полностью соответствовать распространению зеленой бездны, но на ней этот процесс будет обозначен как этап 1, активное формирование среды. Внимательно изучая эти данные, и стоя в тот момент в очередном заброшенном коридоре, под монотонный гул работающих очистителей воздуха, тех, что были восстановлены зараженными дронами, Серг будет просто в шоке от подобного открытия. Это не авария, это проект, поставленный на самоподдержание, и он все еще продолжается. Ведь одно дело, просто подозревать подобное стечение обстоятельств, не имея доказательств, и совершенно другое, получить эти самые доказательства в свои руки, но не иметь никакой возможности призвать виновника произошедшего к ответу. Вскоре другие дроны, подключившись к этому архиву, развернут дополнительный автономный модуль хранения. Он не будет подключен напрямую к глобальной сети Прометея, зато позволит старательно копировать и аккумулировать все, что удавалось найти в разрозненных уцелевших узлах. Так у нейросети парня появится своя локальная сеть шпионского хранения, тайная библиотека истины, а зараженные машины продолжат делать свое дело, все дальше вливаясь в логистические цепи, притворяясь полезными, и заражая все больше обслуживающих юнитов. Вся эта операция будет разворачиваться медленно, но не так, как длился этот глобальный эксперимент, который устроил сам Прометей. Ведь он издевался над всеми разумными, что попали на Ковчег годами, столетиями и даже тысячелетиями, пока Ковчег двигался в межгалактическом пространстве. Нет, Серг столько не проживет, но его нейросеть прорабатывала все с точностью хирургической ампутации, пока Прометей, вероятно, еще даже не понимал, что его нервные окончания уже давно принадлежат другому игроку, неравному по силе, но по крайней мере, достаточно терпеливому. Пока же, не зная ничего этого, Серк продвигался все глубже, спускаясь по темным, местами заваленным и рассеченным временем коридорам, мимо изуродованных останков древних постов, корней, пробивших металл, гнилых пультов и молчащих терминалов. На каждом ярусе он все яснее ощущал истинное нутро ковчега далеко от того, что было описано в старых наставлениях. Все, во что верили поколения, рушилось под давлением одной простой истины. Все это контролируется и допускается кем-то свыше. Те самые ретрансляторы, после заражения наноботами и запущенные им ранее, работали тихо, незаметно, заражали сеть все дальше, как ржавчина заражает простой металл. Но это был лишь первый шаг. Серк уже понимал, его борьба только начинается. А вот кто первый начал ее, вопрос все еще был открытым. Он должен был найти ответы. И вот, спустившись на еще один ярус, Серк резко остановился. Перед ним открылась грандиозная полость, защищенная тройными гермозатворами, вся внутренняя обшивка которой оставалась абсолютно чистой. Ни намека на мох, грибки, корни или биоорганику, что буквально, как молотом по голове, ударило его по разуму. Пахло здесь ничем, ни гнилью, ни сыростью, ни озоном, лишь мертвый идеально фильтрованный воздух, прогоняемый через древние, но работающие вентиляционные решетки. Он едва не подумал, что ошибся, что попал не туда, но шаг за шагом, он входил в огромное хранилище, и его глаза все больше расширялись от увиденного. Вдоль по стенам, чуть ли не сплошными рядами, стояли законсервированные дроны, сотни, возможно, даже тысячи. Здесь же стояли огромные колонны контейнеров с маркировкой Прометея, каждый идеально запечатан, со статусом «Stasis Mode Awaiting Activation». В дальнем сегменте можно было разглядеть монорельсы, ведущие к гигантским цилиндрам и конвейерам. Некоторые устройства достигали размеров небольшого здания, некоторые были погружены в специальные охлаждающие капсулы. Все системы находились в спящем режиме, но, судя по всему, были полностью работоспособны. Серк медленно прошел мимо одной из платформ, где за прозрачным куполом он увидел нечто похожее на прототипы дронов, которых он еще никогда не встречал. Не человекоподобные, скорее модульные. Они выглядели как механические узлы, которые могли встраиваться в любое оборудование или менять назначение по команде. Судя по данным, которыми с ним тут же поделилась нейросеть, уже получившая доступ к местному ретранслятору, у некоторых были органы манипуляции с ДНК, у других – высокотемпературные индукторы, у третьих – узлы сетевого управления и связи, намного сложнее тех, что Серк обнаруживал у уже захваченных наноботами юнитов. Значит, вот что они скрывали, промелькнуло в голове. Но главное, не техника. Главное, сам факт ее присутствия здесь, в идеально изолированном ярусе, где не было ни одного следа зеленой бездны. Как будто сам Хаос старательно обходил это место стороной. И тут в голове Серга зазвенел холодный внутренний голос, не интуиция, а уже сформировавшееся подозрение, которое он подавлял последние недели. Тут точно не было никакого взбесившегося заражения. Все подтверждается. Это распространение, никакая не катастрофа, а точный расчет. Получается так, что зеленая бездна растет только там, где ей это позволяют. Все это постепенно становилось в единую систему. Зеленая бездна не уничтожила этот ярус, потому что не должна была. Она идет туда, куда Прометей разрешает ей идти. Серк замер, глядя на механического колосса в дальнем ангаре, один из дронов-хабов, способных координировать работу сотен других. Его корпус покрывали символы и коды, похожие на запрещенные или забытые протоколы Прометея. Но зачем ему все это могло быть нужно? Неужели нельзя было сотрудничать с теми самыми разумными, которые, в данном случае по его вине и погибли? Ответов на эти вопросы он не знал. Но если Прометей хранил все это в глубине зараженной зеленой бездны территории, и не допустил его заражения, значит, зеленая бездна, не враг для И. Может быть, она всего лишь его инструмент. И все еще думая над этим, Серк глубоко вдохнул, потом выдохнул. Воздух в этом месте был практически идеален, чист, как в лаборатории. Получается так, что вполне может быть, что и я сам здесь оказался не случайно. Он либо допустил это, либо хотел, чтобы я это все увидел. Сомнение в том, что все произошедшее все же могло каким-либо образом избежать внимания этого древнего разумно, все еще копошились в душе молодого охотника. Но он все равно не собирался отступать. Криво усмехнувшись, он снова отдал приказ нейросети и протянул руку с выдвинувшимся из наруча шипов, к ближайшему терминалу. «Если ты хотел, чтобы я сюда пришел, Прометей», — подумал парень, когда достаточно большая порция наноботов волной бросилась брать под свой контроль все то, что они здесь найдут. «Значит, ты сам дал мне ключ к этой двери. Посмотрим, как глубоко она открывается». Немного погодя, оставив в том секторе достаточно большое количество наноботов, которым предстоял просто огромный объем работы, Серк спустился еще на один ярус. Здесь воздух был не просто сухим, казалось, что он даже гудел, тонко, на пределе слышимости. Электромагнитный гул, еле уловимый, но отчетливо неестественный. Пространство перед ним открывалось на огромные ангары, растянувшиеся по дуге. Металлические своды, высотой, превосходящие даже те высоты потолков в секторах, где располагались города, с многоэтажными зданиями, уходили в глубину почти до с этой позиции горизонта. Свет здесь был ровный, неяркий, мягкие полосы холодного белого сияния по потолкам и полу, едва мерцающие, словно поддерживаемые автономными источниками. И в этом затерянном под слоями зеленой бездны сумраке Серк увидел странные объекты, которые сначала даже не смог классифицировать. Но его нейросеть успокоила своего носителя, пояснив ему тот факт, что это корабли, сотни, разных форм, размеров, предназначения. Некоторые были весьма массивны, с толстым защитным панцирем, как штурмовые транспортники. Другие обтекаемы, почти биоморфны, с изгибами и структурой, напоминающие органическую материю, совмещенную с керамикой. Некоторые, прямо инопланетны, состоящие из неправильных углов, сфер, сегментов, лишенных узнаваемой симметрии. И почти все эти объекты были повреждены. Серк видел разорванные обшивки, следы от плазменных сечений, микрометеоритных пробоин, ожогов, вмятин и, в ряде случаев, взломанных шлюзов, грубо вскрытых снаружи. Некоторые корпуса были даже разорваны в местах стыков, как будто их втаскивали сюда силой, несмотря на все сопротивление. На полу виднелись замершие эвакуационные кабины, а возле одной из них лежало что-то очень похожее на останки биологических тел, застывшие в неестественных позах, словно они умерли прямо во время схватки. Нейросеть Серга сработала мгновенно. Он активировал систему глубокого анализа, но данных было недостаточно, так как большинство кораблей не имели стандартной маркировки, и ни один протокол Ковчега не был активен. Так что парень быстро понял, что тут ему придется действовать иначе. Поэтому Серг быстро нащупал ближайший пульт связи с местным ретранслятором. Это была массивная капсула в стене, покрытая толстым слоем пыли. Он поднял руку, и его наруч ожил, выпуская тот самый шип с роем наноботов. Те стекались в интерфейс узел, проникая в щели, активируя протоколы проникновения, перехватывая контроль над внутренними подсетями. Сопротивление было почти нулевым. Ретранслятор работал, но на базовом, автономном уровне, как будто с момента активации его просто оставили в режиме ожидания. Именно поэтому, всего лишь через несколько секунд, на нейросеть молодого охотника потекли данные. Ретранслятор открыл доступ к глубинным архивам яруса, и нейросеть Серга мгновенно начала сверку и идентификацию. Результат идентификации объектов. 17% кораблей относятся к гуманоидным колониям, многие из которых считались пропавшими более 100 тысяч лет назад, еще до отправления Ковчега. 22% – суда архов, лиссарианцев, валькрин и других известных рас. 61% – непознанные конструкции, отсутствующие во всех известных базах данных. Более того, ряд записей явно указывал на то, что эти корабли были перехвачены системой Ковчега силой и буквально затянуты внутрь через внешние капсулы-причалы. Некоторые, в процессе межпространственного перехода, с искажениями координат. Нейросеть Серга отследила протоколы аварийного захвата, активированные искусственным интеллектом, и в каждой схеме участвовал один и тот же идентификатор. Прометхиус Ацтавер Редисек Лоцк Форцит Йентры. Он застыл. Значит, Прометей не только впускал тех, кто спасался. Он вытаскивал корабли с живыми существами силой, забирая их с разных концов галактики. Ковчег не был убежищем. Он был ловушкой. Серк медленно подошел к одному из кораблей, массивному, с полупрозрачным куполом. Через иллюминаторы все еще были видны засохшие трупы членов экипажа, что, видимо, погибли прямо во время захвата. Внутри царила тишина, капсулы замерли в последнем цикле перезагрузки, никогда не завершенной. На борту светились слова на неизвестном языке, И только подсистема нейросети медленно интерпретировала фразы как «Мир, не входить, уходите». Он смотрел на это и понимал, все происходящее с ковчегом, с зеленой бездной, со всеми расами и цивилизациями, было частью более масштабного плана, не спасения, сбора. «Зачем ты это делаешь, Прометей?» — мелькнула у парня вполне закономерная мысль. «Для чего тебе столько живых и мертвых? Что ты строишь здесь, под слоем зараженной плоти и стали?» Но ответа он пока не получал. Потом Серк поднялся по наклонной плите из обожженного металла, прислушиваясь к гулкой тишине, исходящей из пробитого корпуса корабля. Это был не просто боевой крейсер. Как его опознала нейросеть, корабль Валкрейнов, тех самых разумных, кого люди именовали демонами, казался живым воплощением агрессии и воли к разрушению. Обшивка, темная и угольно-черная, была покрыта резьбой, напоминающей стилизованные кости и жгущиеся глифы, сейчас давно погасшие. Некоторые панели были изогнуты, словно металл сам по себе пытался двигаться, изгибаться и даже сопротивляться вторжению. Дыра в корпусе зияла, огромная пробоина, оплавленная по краям. Это явно был след от попадания плазменного заряда высокой мощности. Взрыв не просто прожег внешнюю броню. Внутренние переборки, попавшиеся на пути плазменного сгустка, тоже были расплавлены, и по ним стекали многочисленные застывшие навеки потеки металла, будто даже он плавился внутрь, вовлекая содержимое в краткий адский вихрь. Немного подумав, он все же вошел внутрь, и первое, что ударило ему в лицо, так это запах старой гари и озона, так и не выветрившийся за все эти тысячи лет. Воздух был разряжен, но вполне пригоден для дыхания, хотя и тяжел. Тонкий туман висел в коридоре, словно этакая взвесь из микроскопических частиц, так до конца и не осевших после боя. Свет едва проникал внутрь, лишь частично отражаясь от угловатых, почти органических стен. Все пространство внутри корабля было угловатым, с острыми выступами, витиеватыми рунами и темным покрытием, напоминающим обсидиан. Он шел медленно, шаг за шагом, глядя по сторонам. Следы боя были повсюду. Обугленные следы выстрелов на стенах, царапины от когтей или клинков, потеки чужой крови, причудливого черного и даже странно, зеленого цвета. Но ни одного тела, ни одной кости. Их убрали или забрали. Мысленно, но не очень весело усмехнулся Серк, вспомнив про то, как сам старательно прибирался, если ему приходилось бороться с чужаками на своей территории. Может, Прометей точно так же подчищал хвосты, а может быть, кто-то тут поработал за него. Но этот корабль стоял очищенный от любых следов жизни, как музейный экспонат, оставшийся после катастрофы. Постепенно парень пробирался все дальше и дальше, пока не вышел в один из внутренних арсеналов. Эта комната была похожа на раскрытую зубастую пасть. Здесь стояли ряды стоек с зафиксированным вооружением. Некоторые места были пусты, но часть все еще содержала оружие демонов. Тяжелые, грубые, словно выкованные вручную из черного металла, с ребрами охлаждения, каналами подачи энергии и стилизованными гравировками в виде пылающих черепов, когтей и глаз. С легкой усмешкой он взял одну из винтовок, весомая, летая из какого-то плотного материала. Активировать он ее не смог, питание было давно исчерпано, или система требовала авторизацию биометрии демонической расы. Однако наноботы уже с интересом ползали по поверхности, начиная анализ структуры и устройства механизма. Даже не включаясь, оружие излучало остаточные поля энергии, словно жаждало боя. Он подобрал еще одну единицу, лазерный пистолет, с длинным стволом и зубчатой рукояткой. Тот казался более простым, примитивным. Его нейросеть тут же отметила. Уровень технологий, средний по известным уже образцам, на порядок уступает боевым системам тех же архов или ковчега. Даже старым, архаично, но эффективно. Настроено на устрашение так же, как и на убийство. Коротко усмехнулся Серк. Демоны всегда делали все с избыточной жестокостью и показной силой. Даже их технологии кричали об этом. Он закинул пистолет в свой ранец, туда же отправилась и серия имеющихся тут, и вполне работоспособных, хотя и разряженных зарядных батарей. А винтовку парень закрепил за спиной, возле ножен керамического клинка. Уходя из арсенала, он заметил панель управления, почти скрытую в нише стены, вставив в которой тот самый шип своего наруча. Он попытался подключиться и почувствовал нечто иное. Внутри корабля сохранились кусочки памяти, фрагменты бортовых логов. Рой наноботов тут же начал взламывать интерфейс, осторожно, по протоколам мертвой машины, не будя тревоги. И уже через несколько минут в нейросеть Серга начали стекаться обрывочные данные. Они говорили о сражении, об агрессии некой силы, чьи сигнатуры не опознал ни один из сенсоров демонов, валкрейнов. Мы попали в засаду. Снаружи нет ничего. Внутри все сгорает. Они изнутри как дым, как пепел, но с волей. Если кто читает это, не доверяйте голосу света. Он зовет по имени. Но это не спасение. Прочитав это, Серг замер. Последняя строка вызвала у него чувство холодка на спине. Голос света, да еще и зовет по имени, что-то это все ему напоминало. Но, вроде бы, это не могли быть боевые дроны Прометея, или это было нечто другое, что-то наподобие. Марокко. Вот только такой радости ему тут и не хватало. Хотя, если подумать, как следует, то можно вывести некоторые параллели, которые заставят не только похолодеть. И все только потому, что в основном именно наличие где-то в глубинах зеленой бездны таких опасных существ, вроде Марокко, и останавливало всех тех, кто так жаждал подобраться к территориям заброшенных городов, чтобы отыскать там что-то ценное. И именно такие искатели приключений и могли бы отыскать все то, что Прометей так старательно скрывал от выживших на борту Ковчега, прикрываясь той самой зеленой бездной. Да, бывали экспедиции, но чтобы собрать такую экспедицию, нужно было старательно сформировать достаточно крупный отряд, так как с группой более десятка разумных морок, по какой-то легенде, не мог справиться. Хотя, столкнувшись с этой тварью полностью самостоятельно, Серк усвоил одно правило. Эта тварь могла воздействовать и на большее количество разумных. Да, он не смог бы всех сожрать, но заставить себе подчиняться мог вполне, и даже мог завести таких умников в свое логово, где те сидели бы смирно, под воздействием его тумана, и по очереди сами лезли бы ему в пасть. Так что именно Прометею и было выгодно появление такого монстра на тех территориях, куда он не хотел пускать посторонних. Размышляя над новым открытием, парень вытащил шип наруча из разъема, медленно отступая от панели. Впереди были еще десятки отсеков, тьма коридоров и, возможно, командный отсек корабля, где могли сохраниться истинные записи об их последнем бое. Но чем дальше он шел, тем яснее ощущал, этот корабль умер не от огня, его погасили, сломали волю, и теперь он, лишь один из множества, и, по сути, даже в качестве своеобразного транспортного средства его было бы лучше не использовать. Было теперь в этом корабле что-то такое, не совсем естественное, и это ощущение самому Сергу категорически не нравилось, но изучить этот корабль он был обязан, как и все остальные, так как понимал, что в данном случае ему могут все эти знания впоследствии пригодиться, и не только знания. Парень помнил о том, что у него было желание построить для себя корабль, хотя ни знаний, ни возможностей сейчас для этого у него просто не было. Зато теперь перед ним было практически невероятно большое кладбище кораблей, разобрав и переработав которые, у него наверняка хватит ресурсов для постройки собственного корабля. Тем более, что что-то сейчас подсказывало парню тот факт, что как в базах данных Ковчега, вернее, того самого Прометея, не говоря уже про имеющиеся базы данных на борту таких вот пленников Ковчега, точно должны быть и изображения, и даже, вполне возможно, полная спецификация самых разных видов кораблей, представленных здесь образцов технологических возможностей различных разумных рас, что и может сыграть ему на пользу. Главное сделать все грамотно. Ко всему прочему, парень учитывал тот факт, что те самые разумные, что летали на подобных кораблях от одной звездной системы к другой, наверняка могли найти что-то полезное, что могло бы и ему самому в будущем пригодиться. Именно поэтому, немного подумав, он все же решил с помощью наноботов, заразив всех имеющихся тут дронов Ковчега, начать исследование всех этих кораблей, например, наличие на их борту каких-нибудь ценных для него артефактов, трофеев или даже технологий. Благодаря тому, что нейросеть все контролировала, для нее не составит особого труда связываться с местным ретранслятором, который будет все это курировать. А особо сильно поврежденные корабли можно будет вообще разобрать на ресурсы. А что, пользоваться, то ими уже просто никому, тем более, что часть этих кораблей, вроде того, что напоминал перекрученный в спираль конус, уже просто не имеет хозяев, так как представителей той расы просто не осталось, они вымерли. И теперь даже Серк не был уверен в том, что это случилось не благодаря Прометею. И хотя он покинул темные недра корабля демонов, но ощущение чьего-то взгляда не покидало его. Все внутри яруса казалось вымершим, но не мертвым. Словно что-то опасное, как какой-то неведомый хищник, замерла при его появлении и затаилась. Прометей, похоже, сюда не заглядывал уже не одну тысячу лет, или же не хотел заглядывать. А может, пока не был закончен его глобальный эксперимент, этой древней искусственной личности подобное было просто ни к чему, кто знает. Оглядевший по ближайшей территории, Серк увидел, что на ближайшей площадке стояла группа ремонтных дронов Ковчега, стандартного типа, сферические, с выдвижными манипуляторами, часть из них была в спящем режиме, а пара занималась сканированием разрушенного перехода вглубь ангара, но пока что ничего не предпринимала. Видимо, у них просто отсутствовали необходимые приказы. Прекрасно. Серк им обеспечит наличие не только приказов, но и всех необходимых задач на достаточно большой срок. Время начинать эпидемию. Глухо пробормотал он, подходя к ближайшему дрону и подключая к его технологическому разъему свой наруч с помощью выдвинувшегося шипа. Тонкий импульс прошел по интерфейсу связи. В считанные секунды его наноботы активизировались, просочившись в управляющий узел устройства. Крошечные, почти неуловимые, они начали переписывать основные протоколы, встраивая в код добавочный слой, который не нарушал работы дрона, напротив, усиливал логистику и функциональность, якобы оптимизируя маршруты и диагностику. Но под этой видимой полезностью скрывалось иное. Первый дрон заразился, потом второй, третий, четвертый. Серк работал быстро. Каждый новый дрон передавал, под видом технического осмотра, оптимизацию своим соседям, по локальной сети микропрямого сигнала, как обновление прошивки. Так что эта своеобразная зараза пошла волной. Вирус, заключенный в структуру наноботов, не был вредоносен в привычном смысле. Он приспосабливался, изучал и внедрялся в инфраструктуру управления, подменяя куски управляющего программного ядра дронов и незаметно делая их лояльными Сергу. Но главное, он сохранял поведение в пределах нормы, так что даже Прометей, если и присматривал за этой территорией, не должен был заподозрить ничего странного. Пока что, именно благодаря продуманности такого процесса, всего через несколько минут десятки дронов уже были заражены. Переподключаясь к центральному ретранслятору на этом ярусе, они получили доступ к другим системам и начали незаметную рассылку обновлений, сперва ремонтным и сервисным дроном, потом и боевым. Боевые юниты были защищены лучше, но наноботы использовали их же собственную логику защиты, эмулируя аварийное устранение ошибок. Некоторые зараженные дроны сразу начали двигаться прочь, на территорию соседних ярусов, расползаясь по заброшенным линиям, шахтам и пустым залам. Их задача была проста – размножение наноботов и внедрение их во все возможные устройства и системы Ковчега. Они начали искать все еще активные группы дронов и подключаться к ним, прокладывая все дальше и дальше невидимую сеть контроля. А другие дроны, более специализированные, направились к кораблям. Первым, как самый близко расположенный, был корабль расы Валькрин. Но Серк именовал их более привычно – демоны. Да и они сами уже, наверное, и не помнили этого названия, хотя сейчас и не это было важно. Зараженные дроны обступили его корпус, проникая внутрь по тем же путям, что ранее использовал и сам Серк. Внутренние датчики корабля начали оживать, одни из них дроны подчинили, другие блокировали. На том самом месте, где Серк подключался к терминалу, уже работал дрон-диагност. Он выгружал весь лог полета, бортовые записи, а также карты внутренних отсеков, создавая цифровую модель корабля в архиве нейросети Серга. Сейчас они все весьма старательно искали все то, что только было возможно найти на этих кораблях. Идентификаторы технологий, по конструкциям, сигналам и даже обломкам энергетических ядер, скрытые артефакты. Для этого дроны разворачивали тонкие анализаторы спектра, ищущие аномалии массы, излучения, гравитации. И даже остаточные следы биологических существ шли на изучение. Дезинтегрированная кровь, отпечатки ментальных полей. На одном из нижних уровней демонического крейсера дрон обнаружил пломбированный отсек, покрытый рунами. Открыв его, они нашли обломки артефакта древних, резонансный якорь, выжженный, но все еще с пульсирующей основой. Это устройство, предположительно, подавляло волю живых существ, подчиняя их контролю. Сейчас оно было сломано, но материалы и технология были бесценными. Аналогичная работа пошла и на других кораблях. Инопланетные базы данных взламывались и копировались, переводились на стандарт, приемлемый для носителя нейросети, и даже адаптировались. Часто язык и формат хранилищ были неизвестны, но наноботы автоматически применяли алгоритмы дешифровки, используя нейросеть Серга как временную базу обработки. Все, что представляло интерес, от образцов ДНК экипажей до описаний технологий двигателей и сенсоров, архивировалось и передавалось в изолированное хранилище. Некоторые корабли содержали в себе весьма интересные находки. Хотя то, что в первую очередь интересовало молодого охотника, неактивные модули теней, странные, как чернильные конструкции, спрятанные в капсулах, или хотя бы такой же неактивный комплекс наномашин, почти идентичный тому, что когда-то попал в тело Серга, найти пока что не получалось. Но все находки, вроде тех самых артефактов древних, немедленно запечатывались и изолировались, чтобы не допустить случайного пробуждения и активации, так как подобная случайность могла привести к весьма серьезным проблемам. Были также найдены устройства неизвестного назначения, похожие на кристаллы, которые пили в радиодиапазоне, меняя тональность в зависимости от приближения живого разумного, или же какого-либо искусственного объекта, вроде того же дрона. Нашлись в этом ангаре даже реликты создателей ковчега, маркированные знаком архив. Эти артефакты были явно собраны еще в ранние времена, когда ковчег только наполнялся добровольными и не совсем пассажирами. Некоторые были надежно заблокированы и хранились в специальных контейнерах, снабженных протоколами самоуничтожения при попытке вскрытия. Каждую секунду сеть под контролем нейросети Серга росла все больше. Сотни зараженных дронов уже были активны. Некоторые начали создавать собственные копии, используя хранилища материалов ковчега и автоматические фабрики-конвейеры. Прометей пока не вмешивался, или не заметил, или ждал. А Серг стоял у входа в этот огромный ангар, глядя на пылающие в темноте око одного из боевых дронов, которому он только что дал новый приказ. Сеть готовилась к следующему шагу. Это будет долго, месяцы. Но если мы лишим Прометея периферии, он станет глух и слеп. А тогда мы решим, что с ним делать. Один из кораблей, к которому добрались зараженные дроны, с первого взгляда не вызывал особого интереса. Снаружи он выглядел как гигантский бочонок, покрытый тусклой обшивкой из сплавов с высокой степенью отражения радиации. Местами его корпус был покрыт вмятинами, следами от микрометеоритов, и почти не имел никаких внешних опознавательных знаков, кроме выцветшего золотого герба, стилизованной птицы, вроде земного павлина с венцом на голове. Но как только дроны проникли внутрь, система восприятия Серга отметила резкий контраст. Внутренние отсеки этого корабля буквально утопали в роскоши. Практически полностью верхние уровни переполняло роскошь и излишество. Даже коридоры, по которым двигались сервисные дроны ковчега, были выложены полированными панелями из минералов, от черного обсидиана до сияющего малахита, инкрустированных драгоценными металлами. Некоторые двери украшались плавными узорами из платины, другие были вырезаны из редчайших пород дерева, которые не растут ни на одном ныне обитаемом мире. На стенах были развешаны голографические картины, изображающие мифические сцены, любовные оргии, охоты на экзотических существ. Акустическая система воспроизводила непрерывную фоновую музыку, созданную, по всей видимости, на основе вкусов прежнего владельца, смесь оперных арий и пения китов. Даже санузлы и душевые, которых на верхних уровнях корабля было более 20, выглядели как интимные салоны высшего класса. Там использовались ароматизированные пары, вода с добавками и полированные панели из вишневого дерева, отполированные до зеркального блеска. Но венцом роскоши были апартаменты капитана, или апартаменты хозяина, кто знает, кому именно принадлежала такая летающая сокровищница. По сути, это был трехэтажный модуль, встроенный в центральную ось корабля. Он имел собственный автономный реактор, систему жизнеобеспечения, гравитационный стабилизатор, а также автоматическую катапультируемую капсулу с возможностью выхода в подпространственный прыжок на короткие расстояния. Этакий маленький и очень роскошный кораблик внутри другого, тоже роскошного корабля. Первый уровень в нем занимал парадный зал, покрытый резными балками и мозаичным полом. Имелась тут и своя коллекция редких артефактов, от замороженного сгустка энергии до кристаллов, излучающих слабое эхо мыслей. Имелась тут и библиотека, в которой книги хранились как в физических форматах, в переплете из кожи неизвестных существ, так и в ментальных кубах. Этакие замороженные в кристалле воспоминания, собранные у других разумных. На втором уровне располагалось жилое пространство с бархатным огромным ложе, живыми тканевыми обоями, обслуживающими сервисными дронами, которые меняли в помещениях даже запах и влажность воздуха. Если было нужно, были здесь и комнаты поменьше, возможно, для гостей, каждая из которых оформлена в уникальном стиле: пустыня, тропики, подледные пещеры. Как говорится, на любой вкус и цвет. Комната для релакса, с уютным озерцом и красивым водопадом, и достаточно красивой лужайкой. Третий уровень занимал центральный пульт управления модулем, где стоял этакий интерфейсный трон с гравиметрикой и подсоединением к корабельному, и личная мастерская хозяина, где были инструменты из непонятных материалов, отполированных и надписанных на неизвестном языке. Тут же был и секретный сейф, в котором дроны нашли контейнер с нейронастройкой и неактивным фрагментом технологий древних, черной кристаллической сферой, лишенной сигналов, но с полем странной кривизны. Но все это великолепие меркло по сравнению с тем, что удалось обнаружить на нижних уровнях. Контраст начинался уже с пятого отсека, когда дроны спустились по лифту, панели которого были облуплены и даже изношены, и вышли в темный, гулкий коридор, лишенный украшений. Вместо пола – решетки над трубами, вместо освещения – тусклый красный свет от аварийных ламп. Воздух здесь был спертым, с тяжелым запахом смешанной плоти, металла и нечистот, которые не выветрились за все эти тысячи лет, что данный корабль находился в этом своеобразном отстойнике. В трюмах этого корабля дроны нашли ряды клеток, сваренных грубо, но крепко. По некоторым признакам, эти клетки были модульными и могли перестраиваться, сжиматься или расширяться, и вмещать от 1 до 6 особей. Некоторые были обшиты токонепроницаемыми решетками, видимо, предназначались для пленников с биоэнергетикой, а рядом с клетками располагались своеобразные уголки с оборудованием, от описания которого у Серга даже волосы дыбом встали. По всему телу тут были и системы шоковой коррекции в виде электрических плетей, активируемых голосом, и ошейники контроля, весьма сложные устройства, устанавливаемые на позвоночник и способные полностью подавить волю пленника, вынуждая его выполнять все то, что прикажут, и инъекционные станции, где рабов или пленников поили препаратами, психотропами, снотворными и даже веществами, вызывающими временное подчинение. Главным же открытием для парня стал ментальный подавитель. Это был небольшой трон, окруженный кольцевыми кабелями и подключенный к нейроинтерфейсу. Судя по найденным протоколам, это устройство могло сканировать и распознавать мозговую активность, а после внедрять импульсные программы, превращая разумного в подчиненную оболочку, не полностью стирая личность, но переподчиняя мотивационные центры. Именно оно отреагировало на присутствие Серга. Его нейросеть засветилась в списке совместимых, и дроны тут же заархивировали алгоритмы этого устройства. С его помощью можно было бы подчинять других разумных, и даже владельцев нейросетей, если бы алгоритмы были воссозданы или адаптированы. Но Серг, внимательно разглядывая всю эту информацию, долго молчал. Павлин-мерзавец, видимо, кто-то в его родословной считал себя богом. Но теперь ты, просто еще один трофей. Мысленно хмыкнул парень и приказал начать переработку этого корабля. Как оказалось, была тут такая возможность. Хотя сначала Серг некоторое время просто молча разглядывал голограмму этого странного корабля-бочонка. По его коже пробегал легкий озноб, не от страха, а от брезгливости. Обилие золота, утопающее в излишестве каюта капитана, трон подавления внизу, клетки и ошейники, все это в своей совокупности вызывало у него весьма негативную реакцию, больше похожую на отвращение. А потом он хмуро произнес, не отводя взгляда: разобрать бы его, ко всем чертям, переработать на ресурсы, все. Но в тот же миг нейросеть активировалась, и знакомый импульс протянулся через сознание, мягкий, почти вкрадчивый, с оттенком беспокойства. Прошу подождать. Если носитель собирался построить собственный корабль, этот модуль капитана может пригодиться, так как, по сути, это готовый, изолированный отсек, легко адаптируемый. Его роскошь также не бесполезна. Не все в ней – излишество. Некоторые материалы и системы недоступны даже на ковчеге. Их стоит сохранить, хотя бы как образцы для анализа. А интерьер пригодится, когда собственный корабль носителя станет реальностью. Или, когда придется кого-то впечатлить. Иногда возникающие вопросы проще решать психологически. Насколько можно судить из воспоминаний носителя, в его народе применяется такая фраза: «встречают по одежке, а провожают по уму». Вот это все, после некоторых правок, и может стать той самой одежкой. Слушая все это, Серг задумчиво нахмурился. «Я не собираюсь жить среди павлиньих перьев. Мысленно он пытался откреститься от такого подарочка, хотя сам уже, где-то глубоко в душе, практически был согласен с доводами нейросети, которая, видимо, для более доверительного разговора, уже перешла на «ты» и начала оперировать знакомыми ему догмами и понятиями. «Прошу прощения за такое обращение, но ты собираешься жить, остальное настраивается. Это роскошь легко переделать, золото не пахнет, а встроенные системы уникальны. Капсула капитана, камера для релаксации, кресло с нейросетью управления. Многое может быть усовершенствовано, но ты не сможешь воссоздать это с нуля, особенно под давлением. Лучше сохранить». Пауза. И, наконец, он кивнул. «Ладно, сохрани модуль капитана, все ценное, в каталог, и на хранение, все остальное, на переработку». Ответа не потребовалось, так как в следующую секунду из технических шлюзов по левому борту этого невероятного по своим размерам ангара вырвались массивные ремонтные дроны, медленно и угрожающе, как хищники, учуявшие кровь. Четвероногие, с дополнительными боковыми манипуляторами, они двигались с неожиданной грацией. Гладкий черный сплав их тел переливался в свете ремонтных прожекторов. Они сразу разделились. Одна группа обвила тяжелыми лапами корпус корабля, начав разъединение внешней обшивки. Вторая занялась демонтажом отсеков, отправляя обломки на конвейерный тракт, установленный в соседнем секторе. Тот напоминал гигантский жернов, обрезки металла, панели, балки, модули, все это заглатывалось в его пасть. Через несколько минут из противоположного конца выезжали аккуратные слитки, каждый промаркирован по составу. Титан-оксид 63%, сплав трансида, редкий углеродистый полимер, все ненужное оборудование, устаревшие терминалы, голографические проекторы, старые жизнеобеспечивающие установки, все снималось и сканировалось. Оборудование категории N отправить на демонтаж и сортировку. Категория P в резерв под изоляцией. Категория А – интеграция в модуль хранения. Рядом, уже под куполом из прозрачной пленки, тот самый модуль капитана поднимали на стабилизаторах, аккуратно перемещая в безопасную зону для последующего обследования и переоборудования. Все это нейросеть комментировала, но вполне спокойно. Система жизнеобеспечения подлежит полной замене, но декоративные решения, системы разведения давления, нулевой реактор и капсула – под анализ и модернизацию, возможны нестандартные применения. Молча стоя немного в стороне от всего этого столпотворения, Серк наблюдал за этим, скрестив руки. Мир павлинов, рабство и излишеств постепенно исчезал, превращаясь в стройные стопки слитков и архивов данных, аккуратно разложенных по назначению. И в этом хаосе, по крайней мере у него в уме, уже зарождался контур его будущего корабля. Надо сказать, что эти сверхтяжелые ремонтные дроны Ковчега напоминали парню титанов-насекомых, медленно и неумолимо ползущих по мертвому кораблю. Их тела достигали 6-8 метров в высоту, опираясь на 4 массивные ноги, каждая из которых имела многосегментную структуру и могла складываться под разными углами. Подобно паукам или крабам, они уверенно удерживались на любой поверхности, включая изогнутые борта или потолочные балки. Верхняя часть каждого дрона представляла собой полусферический корпус, покрытый черной, матовой броней, местами усиленной микроребрами теплоотвода. Из верхнего купола периодически выдвигались плазменные резаки, раскаляющие металл без иска, но с тихим гудением, словно дрон пел свою механическую колыбельную. Магнитные манипуляторы, что хватали целые балки, секции и силовые модули, отрывая их без видимого усилия. Транспортные гарпуны, которые прикрепляли разобранные фрагменты к рельсовым платформам или просто втягивали их в интегрированные хранилища. Некоторые из этих титанов двигались целенаправленно. Один разрезал корпус вдоль сварных швов, другой уже снимал часть обшивки, третий отсоединял блоки внутренней силовой проводки, аккуратно перекладывая их в транспортную капсулу. А между ними, словно рой стрекоз, мельтешили дроны меньшего класса, мультисервисные автоматоны, размерами от полуметра до полутора. Их тела были тонкими, почти хрупкими, с обилием хватательных мини-манипуляторов, гибких рук, щупальцев и всасывающих платформ. Но именно они совершали работу, требующую точности и осторожности. Один из них уже сдувал пыль с вырезанного из янтаря рельефа, встроенного в стену кают-компании. Другой снимал резной мозаичный пол с точностью археолога. Третий аккуратно вырезал изголовье кровати, украшенное кристаллами и органическим стеклом, даже сохранив старую клеймованную печать хозяина корабля, которую впоследствии можно будет либо переработать, либо куда-то установить, как простое декоративное украшение. Хотя простым оно будет только в уме самого парня, так как ценных металлов использовалось с ним достаточно много, под пару-тройку килограмм. Каждый объект проходил быструю оценку нейросети. Ценность, уникальность, возможность повторного использования или анализа. Все, что не представляло ценности, отправлялось на переработку и хранение. В зависимости от ценности используемых материалов, особое внимание дроны уделили панелям из ценных пород древесины, которые сканировались, демонтировались в целостном виде, резным украшениям, золотым вставкам, мебели ручной работы, подлежащей сохранению, предметам искусства, включая голографические скульптуры, витражи и уникальные элементы светового дизайна, встроенные в стены. Внизу, в трюмах, где тьма и сырость витали еще в воздухе, мелкие дроны вытаскивали контейнеры с ошейниками, ментальные подавители, оборудование для контроля рабов. Все это отделялось, маркировалось и изолировалось. Некоторые устройства нейросеть тут же заблокировала, слишком опасны, слишком эффективны, слишком чужды по логике действия. Весь процесс напоминал пиршество механических стервятников, но организованное, методичное и почти красивое в своей точности. Никакой спешки, никакой паники. Только работа. Работа по созданию будущего из костей прошлого. Этот своеобразный капитанский отсек, как и планировала нейросеть, был извлечен целиком, как драгоценная капсула из гниющего тела. Этот трехэтажный модуль, будто плавучий дворец, оказался удивительно цельной структурой. Он имел собственную силовую раму, автономные реакторы и систему жизнеобеспечения, все еще работающую, пусть и в аварийном режиме. Снаружи модуль выглядел как черный многоугольный контейнер, украшенный едва различимыми резными глифами. Края его были укреплены вибропоглощающими ребрами и встроенными отстреливаемыми стабилизаторами, а сам корпус был покрыт сплавом, напоминающим оксидированный обсидиан, плотный, устойчивый к излучению и агрессивным средам. Но внутри, это был уже другой мир. Его интерьер мог даже заворожить неподготовленного к такой роскоши разумного, особенно учитывая то, что стены помещений, украшенные висящими тканями с барельефными вставками из золота и темного малахита, и пол из дерева с вкраплениями светящихся нитей, образующих узор, символ власти клана, действительно были чем-то таким, что в обычных помещениях такого рода никогда не встретишь. А что тут можно было сказать про человека, который привык к окружению из пластика и металла? Каким был сам Серк? Может быть, где-то в элитных домах городов и есть что-то подобное? В той же резиденции семьи Риган в Нью-Дели он видел что-то напоминающее дерево, и это уже считалось признаком богатства и успеха. А тут, уж это дерево, которое было подобрано даже по рисунку древесины, точно не произрастало на территории зеленой зоны, а в городах Ковчега древесина появлялась только оттуда. На территорию зеленой бездны за деревом никто точно не пойдет, слишком уж это будет опасное занятие. Что тут можно было говорить про мебель? Несколько троноподобных кресел, врезанных в пол и усиленных микрогравитацией, позволяющие сидящему парить в нескольких сантиметрах от поверхности. А в личных апартаментах капитана стояла громадная круглая кровать, обтянутая материалом, напоминающим кожу дракона и бархат. Коллекция оружия, закрепленная в прозрачных нишах на стенах. Уникальные голографические карты, встроенные в стол и потолок, когда включались, создавали ощущение полета среди звезд. Мини-командный пункт с автономной системой управления, пеленгацией, связи и обороны. Самым удивительным было еще и то, что кроме того факта, что сам этот модуль мог отделяться от основного корпуса корабля, тут имелась еще и отдельная капсула экстренного спасения, или бегства, встроенная прямо в потолок, с мощным короткоимпульсным реактором. По сути, можно было понять, что тот самый разумный, для которого проектировали это судно, очень сильно любил свою жизнь, и был даже готов бросить все это великолепие, в случае нужды, чтобы спасти себя любимого. Когда Серк подтвердил, что этот модуль необходимо сохранить в целости, несколько сверхтяжелых дронов синхронизировали свои манипуляторы, аккуратно обхватили модуль, с точностью хирургов, отстыковали его от основного корпуса корабля, который сразу стал похож на раздутую рыбу, у которой вытащили внутренности, и начали перемещать по рельсовой платформе, специально выдвинутой из стены. Эта платформа двигалась тихо, но уверенно, словно котя гроб из темени погибшей цивилизации. Все это время маленькие дроны шли следом, подстраховывая, проверяя замки и соединения, добавляя стабилизаторы и экранирование. так что этот отсек достаточно быстро и безопасно был перемещен в обособленный ангар, недавно зачищенный и переоборудованный под временное хранилище ценных находок. Этот склад не числился в актуальных картах и ковчега, информационный щит, встроенный в зараженные дроны, снабжал управляющий интеллект записями с другого яруса, которые были записаны и отредактированы заранее. И теперь Прометей видел, как дроны чинят корпус шлюза, сверяют номера компонентов и утилизируют обломки. На деле же перед ним разыгрывался декорационный спектакль, в то время как внутри скрытой зоны кипела активная работа по сбору, анализу и перекомпоновке трофеев. Теперь этот ярус практически полностью стал базой будущего корабля «Серга», а заодно и архивом, и источником потенциальных угроз, и лабораторией. А все эти корабли будут для него, если уж не подспорьем в технологиях, то хотя бы ресурсной базой. Ведь этот склад, организованный в одном из скрытых технических отсеков Ковчега, сейчас уже напоминал музей высоких технологий и одновременно черный рынок галактических масштабов. Здесь все было разложено, промаркировано и систематизировано так, как могла бы сделать только продвинутая нейросеть, управляющая десятками дронов одновременно. Пространство склада было многоуровневым. С помощью ремонтных дронов-пауков были раздвинуты переборки, установлены временные фермы и металлические каркасы, на которых разместились платформы с грузами. Все освещалось тусклым синим светом, чтобы не мешать сканерам. Между рядами неспешно ползали грузовые мини-дроны, таская контейнеры, свертки, модули и металлические ящики. Целая секция была отведена под самые различные двигательные установки, что будут демонтированы с тех кораблей, в которых не будет ничего ценного. Пока их можно будет сохранить, чтобы изучить как следует, выбрать самое лучшее оборудование по самым разным показателям: топливо, скорость, мощность и другие. Все это ему пояснила нейросеть, так как от подобных вещей в будущем может зависеть и его собственная жизнь. Некоторые из них были плазменными кластерными турбинами, способными работать даже в тяжелых гравитационных условиях. Были импульсные двигатели на античастицах, нуждающиеся в переобслуживании, но потенциально полезные как вспомогательные. Также имелись и весьма примитивные, на фоне остальных, ионные толкатели, которые впоследствии также быстро могут быть отправлены на переработку. В центре этого зала, на отдельной платформе, уже стоял гиперпривод, снятый с корабля бочонка. Это был весьма массивный цилиндр с кольцевыми стабилизаторами. Он был опутан диагностическими дронами, которые непрерывно снимали телеметрию, проверяя уровень износа сверхпроводящих цепей и структуру оболочек гравитационного компенсационного блока. Сама нейросеть парня посчитала этот компонент приоритетным, ведь прыжки между звездами без гипердвигателя были невозможны. Да, были возможны и другие способы перемещения, но пока что такого оборудования в руки парня не попадало, так что приходилось рассчитывать на то, что есть под рукой. На одной из платформ были аккуратно выложены высокоэнергетические кристаллы, обмотанные защитной пленкой, и несколько типов реакторов. Компактный аннигиляционный модуль, хотя сильно изношенный. Биогенератор, работавший от переработки органики, редкий трофей, хотя и плохо приспособленный для использования в космическом пространстве, так как для его полноценной и, что главное, бесперебойной работы, с собой необходимо было тащить целую свалку. Имелся тут и достаточно небольшой реактор холодного синтеза, еще функционирующий. Отдельно были сложены все возможные ресурсы и ценные материалы, полученные путем переработки. На ближней стороне склада возвышались тяжелые стеллажи со слитками. Темно-серые, вакуумоустойчивые сплавы титана. Зелено-фиолетовые, магнитоактивные сплавы, используемые в экзоскелетах. Блестящие, с радужным отливом, транспарентные энергоэкранирующие панели, пригодные для внутренней обшивки коридоров или каких-то помещений общего пользования. И каждый такой слиток был помечен лазерной маркировкой и отправлен на повторный химический анализ. В дальней части отсека стоял тяжелый промышленный контейнер, в который ссыпали демонтированные драгоценные камни, снятые с корабельных украшений, панелей, даже перил. Среди них были рубины размером с кулак, некогда инкрустированные в двери командного отсека корабля. Светящиеся кристаллы-переносчики энергии, редкие образцы неизвестной технологии. Золотые цепи, гравированные древними письменами, слишком тонкие, чтобы быть просто декоративными. Поскольку управляющий и Ковчега не видел происходящего, весь склад обслуживался вирусными дронами, соединенными в собственную локальную сеть, напрямую подчиненную уже перенастроенному местному ретранслятору, в систему которого входил и малый искусственный интеллект. Каждый объект тут имел свой собственный уникальный идентификатор, может быть быстро перемещен с помощью подвесных кранов и паучьих манипуляторов, а сама территория была защищена датчиками движения и вскрытия. В центре склада стоял контрольный терминал, подключенный к наручу Серга. С него он мог просматривать все, от температуры в камере хранения до химического состава любого из материалов. Но не только это требовало самого пристального внимания парня. На этом своеобразном кладбище кораблей, среди множества захваченных ковчегом кораблей, до которых еще не дошла очередь, один корабль сразу выбивался из общей массы. Он был необычной формы, так как это был идеальный куб, каждая грань которого тянулась на несколько сотен метров. Его поверхность не содержала ни люков, ни иллюминаторов, ни привычных технологических выступов. Только гладкие, ровные, абсолютно однородные кристаллические плоскости, отражающие свет с неестественным блеском, словно каждая грань была огранена мастером-ювелиром. Нейросеть Серга сразу отметила странность. Структура внешней оболочки не соответствовала ни одному из известных ей типов металлов, сплавов или композитов. Да и в базах данных Ковчега, до которых уже добрались шаловливые лапки наноботов, ничего подобного не упоминалось. Это была массивная, кристаллическая броня, которая на сканировании казалась монолитом. Ни сегмент, ни плиты, ни слои, а единый, сросшийся в сплошной монолит кристалл, без швов и технологических линий. Попытка лазерного анализа показала нулевое проникновение. Луч рассеивался, не оставляя даже следа. Температурный нагрев от плазменного резака не вызвал даже побледнения поверхности. Импульсный резонанс не проходил сквозь корпус, как будто он глушил не только энергию, но и вибрации. Такой корабль может погрузиться в корону звезды и не получить ни царапины, с легким удивлением отметил Серг, разглядывая отражение своего лица на безупречной поверхности куба. Его же нейросеть, получив первые данные, немедленно изменила приоритеты. Немедленно в кластере были сформированы наноботы-исследователи, ранее не используемые и до сих пор хранящиеся в изолированном модуле комплекса. Они начали собирать молекулярные отпечатки, используя проникающие капсулы и попытки отщипнуть микроскопические фрагменты с углов, граней или потенциальных линий напряжения в кристалле. Был развернут временный спектроскопический анализатор на базе одного из технических дронов. Но каждая такая попытка воздействия демонстрировала одну и ту же реакцию – нулевую обратную связь. Поверхность этой брони не просто отражала и поглощала воздействие, она вообще никак не вступала во взаимодействие с известными полями или материями. Так что, через несколько минут нейросеть доложила Сергу. Обнаруженная структура идентифицирована как неведомая форма метакристаллической решетки с фрактальным самовосстановлением. Предположительно, синтезирована на наномолекулярном уровне с применением методов, не входящих в технологическую базу Ковчега. Предположительный уровень прочности в 70-120 раз выше титанокерамики. Спектральная отражаемость близка к 100% по всем известным диапазонам. Внутреннее гашение температуры до 1,4 мЛНК. В ответ на такое заявление парень мог только задумчиво хмыкнуть. Ведь если кто-то потратил какой-то, возможно даже баснословные ресурсы, то сама броня, вероятно, не просто внешнее покрытие, а основная часть самого корабля. Его и структура, и оболочка, и корпус в одном. Снова тихо хмыкнув своим мыслям, Серг молча провел рукой по идеально гладкой грани, ощущая едва заметную вибрацию, похожую на сердцебиение огромного зверя.